Алло. Алло. Здравствуйте, Дарья Сергеевна. Здравствуйте. Меня зовут Наталья Ивановна, Банк Восточный Экспресс, отдел досудебного взыскания. Фамилия, Звоню вам отчество. относительно вашего кредитного договора. По кредитной карте просто 96 Фамилия дней ваша. находите на задолженности. По какой причине до сих пор оплату не внесли? Фамилия ваша. Моя фамилия вам не поможет в решении вашего вопроса. Вам Я вам это вопрос задала, ничего не поможет. по какой причине вы не производите оплату 96 По дней? Я какой вас слушаю. причине вы нарушаете дважды, даже трижды 230-й федеральный закон? Интересно, чем мы его нарушаем, Дарья Сергеевна? Вы его Во-первых, внимательно вы не сами читали? назвали свою фамилию. Это раз. Во-вторых, вы звоните в неустановленное законом время, это два. И звоните с мобильного номера телефона, это три. Дарья Сергеевна, ни один Чего из тебе этих надо? пунктов я не нарушила. Во-первых, Ага. на ты мы с вами не Докажи. переходили, Дарья Сергеевна. На Фамилию ты ты мы с обязана вами. Не ты, называть, а статья вы. седьмая. Не ты, а Пункт вы, один. Дарья Статья Сергеевна. девятая, пункт один. И что То ты не седьмая, то нарушила? девятая. Вы уже определитесь, И Дарья Сергеевна. На седьмая, ты и мы с вами не девятая. переходили. Вы что, вам не подругу увидели? Я никак Да не понять дай не бог могу. такую, с такими подругами врагов не надо. На ты мы с вами не Я с переходили. тобой буду разговаривать так, как я Не с считаю нужным. тобой, а с Со вами. злостной нарушительницей закона только так. На вы ко Нужно мне заслужить. обращайтесь. Поняла меня? А ты еще пока ничего не заслужила. Не ты, а вы, Дарья Ты. Сергеевна. Я вам вопрос задала, по В какой жопу причине тебе по можешь свой кредитной вопрос карте засунуть. просто вы находитесь 96 Как дней на научишься закон задолженности? соблюдать, так и будем с Дарья тобой разговаривать. Сергеевна, у вас лишние деньги на оплату административного штрафа, я смотрю, Дарья Ага, а ты Сергеевна. что, личность, чтобы штраф получить за твое Дарья оскорбление? Сергеевна. Статья А? 561 КУАП Ты что, Российской личность, Федерации. я у тебя Почитайте, спрашиваю? Конечно, Ты Дарья личность? Сергеевна, Ага. конечно, Дарья Сергеевна. Что-то ты много на себя берешь, личность. Не Говно ты, на палке там а болтается. вы. О, давайте, давайте, Усердная. говорите, говорите. Весь Давай уровень вашего тебе будет воспитания. муж твой, а не я. Дарья Поняла? Сергеевна, давайте, покажите мне весь уровень вашего Я тебе воспитания. ничего давать не буду. Покажите мне весь уровень вашего воспитания под запись разговора. Угу. А эта запись разговора затем окажется в Ага, прокуратуре. И давай, там вы уже давай, будете конечно. разговаривать по-другому, Дарья Сергеевна. Там вас научат разговаривать с Конечно, сотрудниками банка. конечно. Конечно. Продолжай в Ну, это как вы верить. думали? Потому что Ну, тебя как даже вы закон думали, не Дарья защищает. Сергеевна? Ты придешь в прокуратуру и скажешь, я работаю попрошайкой, позвонила в неустановленное законом время, а меня Семи оскорбили. до 10 часов вечера, Ага, с 7 утра до да, 10 часов вечера мы конечно. имеем полное право вам Конечно, звонить. да. Но приставы разберут. Конечно. А при чем здесь приставы? Ну, а ты погугли, при чем здесь приставы. С приставами вы пойдете долг свой погашать, Конечно. Дарья Сергеевна. Когда вы в суд сходите. А при чем здесь суд? А как Ваш иначе? вопрос может решиться и без суда, Дарья Сергеевна. А, нотариальная надпись нотариуса, да, там что-то как-то. Конечно. А чё ж вы 96 дней не идете за этой надписью? Значит, я делаю вывод, что такого пункта в нашем договоре нет. Дарья Сергеевна, так банк дает вам возможность Так, самостоятельно жопу решить себе эти свою вопросы. возможность засунуть. Ох, как вы умеете разговаривать, Дарья Сергеевна. А долги умеете оплачивать? Не надо меня на слабо брать, это была А долги ничтожная умеете попытка. оплачивать? Долги умеете оплачивать, Дарья Не Сергеевна? ваш Нет денег, банк. так и скажите. И нечего со мной так разговаривать. Как ты показывать уровень заслужила, воспитания. так я с Мне тобой не нужно разговариваю. показывать уровень вашего воспитания, Но ты Дарья же свой Сергеевна. показываешь, злостная нарушительница закона. Трижды Я нарушила не еще что-то, нарушаю она говорит. законодательство Российской Федерации, Дарья Сергеевна. Фамилию тогда А свою вот вы... называй. Циркунова Наталья Ивановна, Банк Отлично. Восточный Экспресс, отдел досудебного взыскания. Вот сейчас Отлично. собираетесь, Дарья Угу. Сергеевна, и идете, оплачиваете Вот свой сейчас долг. собираетесь и идете Берете нахер. паспорт, Понятно? Берете паспорт, кредитный договор. Ага, который я создала в денежных средств. Ну, это ваши проблемы, что с ним вы сделали. Да, так что можно. В нашем банке имеется. В нашем банке не имеется уже документы давным-давно, с вашей отправили его в Центробанк. Ну, с чего вы решили? С чего вы решили? Я прекрасно знаю, как работает банковская система. Ну, плохо, значит, знаете. Да, вы ее вообще не знаете. Работаете попрошайкой. 5300 рублей. 5300 рублей. Можете засунуть себе в ёпу и провернуть дальше. Берете деньги, 5300 рублей, и идете, оплачиваете ваш долг. Вот уже там побежала, волосы назад. Аж споткнулась. Это уже мне безразлично, как вы будете бежать, ехать, идти. Мелким шагом. Мне безразлично, Дарья Сергеевна. Самое главное, я чтобы вы пошли и оплатили 5300 рублей. Я тебе сказала, ты можешь пойти нахер со своим мы банком с вами и на со своим ты долгом. Не переходили, на вы ко мне обращаетесь, Дарья Сергеевна. Да не буду я к тебе на вы обращаться, ты не заслужила. Как заслужишь, так и буду к тебе на вы обращаться. Я вам вопрос задала. Сегодня или завтра вы пойдете оплату вносить? В жопу можешь себе засунуть и банк, свои деньги, и долг, и все остальное. Вы меня слышите? Сколько тебе еще раз это можно повторять? Вы меня слышите? К сожалению, я тебя слышу. Замечательно, что меня слышите. Так ответьте тогда на мой вопрос. 5300 рублей. Сегодня или завтра вы идете вот производить оплату? Вот как позвонишь в установленное законом время. Будем с тобой общаться. Поняла? О, микрофон она отключила. Идиотка. Все, все, не вывезла разговор. Я вас слушаю, Дарья Сергеевна. 5300. Сегодня или завтра пойдете оплачивать. Жопу иди. Достаточно? Ну, это я уже слышала, что вы умеете так разговаривать. Только я не услышала, когда вы пойдете оплату. Я бы просто тебе по-другому сказала, но я это вы бы так и сказали, что у вас нет денежных средств. А вы так бы сказали, что у вас нет денежных средств, Дарья Сергеевна. Вот сразу бы позвонила, не представлялась, сказала бы я. А не переходить на оскорбление, конченная идиотка. Дарья Сергеевна, простите меня, я работала в банке, но вот так вот уж вышло. А что же вы так отзываетесь о нашем банке? А сами пришли помощи просить денег. Я взяли деньги чужие, потратили, Дарья мне Сергеевна. Мне вот такая же звонилка как же позвонила и сказала, что вам одобрено. Можете деньги подойти взяли, в отделение Дарья банка. Сергеевна. Я и подошла. Деньги же взяли, сами Дарья предложили, потратили сами чужие деньги. Деньги да. Взяли чужие, потратили. Нужно их возвращать. Ну, у вас же не банка благотворительная. Если оплата не поступает в течение двух не дней, поступает. Сегодня либо завтра, до конца дня включительно. Не поступает. Естественно, банк в дальнейшем. Давно ваш пора. Ваш кредитный договор передает на принудительное взыскание. Угу, давно пора. И этот вопрос вы будете решать с коллекторским агентством. О, но там хотя бы люди образованные работают, они такие кончелыжные, как вы. Ну, с уже ними давно вы точно пора. Так разговаривать не будете, ну, это Дарья Сергеевна. Как а молча пойдете оплачивать ну, свой можешь долг. Можешь в это верить, я понимаю, что тебе это молча жить помогает. Молча пойдете оплачивать верь, свой долг. Верь, верь, у тебя ничего другого не остается. А вы себе так... Время. А вы себя успокаиваете тогда, Дарья Сергеевна, вот этими я словами, которыми вы мне говорите, вы себя успокаиваете. Знаю, проблемы-то у вас агентство. На самом деле, Дарья Сергеевна. Нет, у меня не у нас, никаких у меня проблем. Нет, проблемы у вас. Не а это вот защитная реакция. Есть, переходите на оскорбление. Проблема. Я на оскорбление переходите перехожу, на оскорбление, да. А с нарушителями закона то не нарушаем. Я Дарья тебе Сергеевна. Указала на три твоих нарушения, которые ты делала в первую минуту разговора. Нарушаете вы, Дарья Сергеевна, и на ты мы с вами не переходили. Да ты задолбала это повторять, я тебе сказала, вас учили с посторонними на вы разговаривать, Дарья Сергеевна, вас учили разговаривать с уважаемыми людьми, а не с такими, как ты. Дарья Сергеевна, вот да ваши слова меня абсолютно не задевают. Положи я? Трубочку, нет, пойди абсолютно. Поплачь в туалете. Дарья Сергеевна, это ваша защитная реакция, потому что а твоя защитная реакция называть меня по-другому по имени отчеству, вы иначе никак, хочешь. По-другому вы никак справиться с этой ситуацией не можете. Конечно. Не можете найти деньги, чтобы пойти оплатить. Именно так. Конечно. Конечно. Можете только сидеть и оскорблять сотрудников банка на протяжении уже 96 дней. А, вы а вот взять эту ситуацию в свои руки, можете. Встать с дивана и пойти а решать свою проблему. Вы не хотите. У меня нет проблем. Ну что, значит, нет решать. У вас проблем. Проблемы у вас есть. Нет денег, идете зарабатываете. Не надо мне навязывать какие-то другие проблемы. Не можете не заработать, мне. Дарья Сергеевна. Идете да нет, и занимаете у родственников. Не идете, собираюсь. Обращаетесь к родителям. Вы, значит, делать? Родители за вас идут и оплачивают. Ага. Уже прям побежали. Не можете занять, значит, продаете что-то из вашего имущества, из бытовой техники. Я бы твой мозг продавал, проблемы, у тебя отсутствует. Чем вы будете делать? Вы получаете пенсию по инвалидности. Угу. Вы получаете пенсию по инвалидности. Да. Вот, у вас есть заработок. Идете и оплачиваете. В чем проблема, Дарья Сергеевна? Или вы в силу своего возраста до конца не понимаете, а вы в силу своего в чем возраста состоит суть вашей проблемы, Дарья Сергеевна? Послали нахер, и платить я ничего не буду. Да я же вам сказала, меня это ни капли не сбивает. Вы просто не знаете, как по-другому решить свою проблему. Это ваша защитная реакция. Ничего, перейти того, на оскорбление, написано, кричать. Я ни разу голос не повысила, не надо высказывать. Я абсолютно спокойно и с превеликим удовольствием посылаю тебе нахер. Все высказались, достаточно, или ты еще здесь? Высказались, Дарья Сергеевна, а теперь продолжим далее по делу. 5300 рублей. Сегодня либо завтра нет, вы идете оплачивать. Нет. Не иду. Что за конченое? Нахрена ты микрофон отключаешь? Я вас слушаю, Дарья Сергеевна. Вы мне и так и не ответили на мой я поставленный вопрос. Три раза вы сегодня сказала, или завтра идете оплачивать нет, не 5300 сегодня, не рублей? Завтра, никогда. Ну, значит, в дальнейшем вы рискуете оказаться на принудительном взыскании. Да, будете дома на кухне страшного. Разговаривать с коллекторским агентством. Ага, которое никогда никому не семью, приходит. Семью свою уже предупредили, конечно, что дело может да. и до этого дойти? Сразу предупредила. Еще получается, вопрос. Получается, вы уже изначально знали, что... Не собираетесь конечно, возвращать да. деньги в банк? Да, да. Ну, такие вопросы по-другому решаются. Ну, так вперед. Что ты еще сидишь на своем кресле? Докатись на колесе, когда вышестоящего руководства и заяви об этом. А вы, Дарья Сергеевна. Я тебе за этот разговор ни разу вы не скажу. Смирись. Это лишь показывает ваш уровень воспитания, не более. Это лишь показывает какое-то... Конченное, а вы ничтожное существо. Скажите, вот пожалуйста, вы, вот вы указали, что вы занимаетесь репетиторством. По какому возможно. Предмету вы репетиторством занимаетесь? Ну, тебя это не должно чему интересовать. Чему вы можете научить детей, разговаривая так с сотрудниками банка? Ну, ты же понимаешь, объясните что мне. Я только с конченными сотрудниками Восточного банка так как, разговариваю. Как вам детей доверяют? Что скажите, в жизни пожалуйста. Я совершенно другой человек. Если я сталкиваюсь с нарушением закона, я это пресекаю. Сразу же. А на мою остальную жизнь это никак не влияет. Нет, обычно если люди так себя ведут, то они в повседневной жизни обычно тебе точно это в так твоей же жизни так разговаривают, Дарья потому Сергеевна. Потому что ты кроме своей конченной работы ничего не видишь. А вы мне завидуете, Дарья Сергеевна, постоянно говорите о моей работе. Вы мне завидуете, Дарья Сергеевна. У меня замечательная работа, я сижу в теплом кабинете. И каждый почему день ты решаешь ваши проблемы, да, говно, я, да я говорю же, я на ты себя ничего не решаешь, не проецирую, Дарья Сергеевна. Ты не можешь ничего не решить, люди, не которые начинают на оплату, ты ничего не можешь. Дарья Сергеевна, люди, которые начинают оскорблять сотрудников банка, параллельно разговаривать, они всего лишь показывать свой уровень воспитания не более, потому что по-другому в данной ситуации потому что у тебя так на справиться написано. Со своими проблемами. Тебе твой хозяин ты не сказал, можете, что Дарья если Сергеевна, человек вас оскорбляет, вы на это не смотрите, это защитная реакция. Вы меня слышите, Дарья а Сергеевна, если бы ты хотя бы своими мозгами поразмыслила, алло, то ты бы пришла к такому вы выводу, меня слышите, выводу, что Дарья я делаю на этой конченной ну, работе. Ну говорите, говорите, высказывайтесь, высказывайтесь, может быть вам легче. Станет, да нет, я только с тобой в параллель буду разговаривать. Давай, у тебя еще какие-то аргументы есть или все? На данный момент могу пойти вам навстречу, отменить можешь авансированный платеж. Можешь пойти нахер на данный момент. 4300 рублей сегодня, либо да завтра не вам необходимо оплатить. В ваш банк. Ну, я же вам сказала, тогда в этом случае будете решать вопрос. Я же тебе сказала, мне насрать. В этом порядке, Дарья Сергеевна. Я же уже вот трижды это сказала. Ну вот потом посмотрим, как вы ну, будете вот разговаривать, сначала Дарья Сергеевна. Сделайте, а потом будем смотреть. Зачем вот предполагать? Вот потом будете совершенно по-другому буду, разговаривать. Да, можешь в это а верить. Можете, да даже вы разговаривать не будете, потому что вы молча возьмете хорошо, деньги, пойдете хорошо, закрывать свои долги, в это Дарья верить. Сергеевна. Хорошо. Пока давай вы так разговариваете, мы в дальнейшем будем прозванивать ваших контактных лиц, ваших родственников, прозванивайте, соседей. Пожалуйста. И о ваших долгах узнают все вокруг. Хорошо, хорошо. А вы у каждого человека, будете разглашать банковскую тайну. У каждого. Хорошо. А вы подпись свою поставили, да, да, да. Дарья хорошо, Сергеевна, подпись поставили об использовании ваших персональных данных, хорошо. Информации. У поэтому меня есть документальное подтверждение тому, что банк уже давным-давно получил отзыв моего согласия на обработку персональных данных. Дарья Сергеевна, пока вы будете сидеть, оскорблять сотрудников банка, а мы будем в дальнейшем обзванивать ваших контактных лиц, ваших родственников. Хорошо. Вся ваша ситуация будет, естественно, известна всем. Ничего не было. Дарья Сергеевна. Хорошо, вы можете нарушать банковскую тайну, ради бога. Только мне Дарья вот, Сергеевна, если вы начнете параллельно со мной, зачем разговариваете? Такой. Уже достаточно вы своего показали уровня воспитания. А ты своего не показала. Вот интересно, если мы дадим послушать запись разговора вашим родителям, как дайте. Вы думаете, им понравится? Думаю, понравится, они еще добавят вам. А я думаю, записи. Нет, они будут стоять так и краснеть. Так ты не думай, ты да. не умеешь думать, да, это вас, не Дарья твое. Сергеевна. Ты сейчас подумаешь, а потом забудешь, как ходить. Что, гарнитура а вы со всеми так общаетесь? Нет, Дарья только Сергеевна. С сотрудниками Восточного экспресс-банка. А что смеетесь, Дарья Сергеевна? Да смешно от твоей ничтожности. Вам весело, Дарья Сергеевна? Ну посмейтесь, я подожду. Я и дальше продолжим разговаривать. Слушаю твою беспомощность. Так а потом еще у вас, Дарья Сергеевна, YouTube у меня проблем-то послушает. Нет. У меня тоже нет проблем, Дарья зачем Сергеевна. Ты мне навязываешь какие-то несуществующие проблемы? Вам? Вам никто ничего не навязывает, вы сами ну, так себе хватит создаете, говорить Дарья о проблемах, о каких-то несуществующих. Вы сами себе их создаете. Потому что если у меня возникает проблема, а сейчас встаете, решаю. А сейчас а у меня встаете, нет берете проблем. Деньги. Дарья Сергеевна, 4300 рублей. Берете паспорт, документы и идете не оплачиваете, Дарья Сергеевна. Мы все получим, Дарья Сергеевна. Не через коллекторское агентство, если примет решение, а через суд. Так в любом случае вам вот, придется молча пойти и оплатить, Дарья Сергеевна. Только через ну, суд. Ну так получите на руки судебный приказ и пойдете оплачивать, так судебный Дарья приказ Сергеевна. Я отменю в течение 10 дней. только искала, ну, только решение. Внос. Так да, будет внос. Правильно. Ну, конечно. По исполнительной надписи нотариуса и суда нам не нужно, да, будет, не Дарья существует, Сергеевна. Вернее, существует такая исполнительная надпись нотариуса. Но если бы это было прописано в договоре, вы бы давно уже это сделали. Они ждали бы 96 дней. Так вы должны радоваться, что банк дает вам возможность самостоятельно решить ваши проблемы, Дарья Сергеевна. А если вы на данный момент оплату не внесете и продолжите игнорировать требования банка, естественно, банк примет решение о принудительном взыскании. Ну, это все давно пора. И вы будете единовременным платежом оплачивать. Я готова, да, 9, но не добровольно, никак. 9,5 тысяч хорошо, рублей. Плюс хорошо. Судебные издержки хорошо. Будете оплачивать точно так же из своего кармана. Это только кармана. Если суд удовлетворит у вас всю лишний... сумму иска вашу. А если всю не сумму, всю, то не, всю то сумму, не всю. Плюс банк имеет полное право подать на... оплату причиненного ущерба банку, ага, что, Дарья Сергеевна, вашими международный действиями. Договор газовой поставки расторгнуть, я не пойму. Дарья Сергеевна, изучите законодательство Российской Федерации, да, если я вы бы с ним вам не ознакомлены, это согласно вашему кредитному договору. А потом будете возмущаться, что-то говорить, перекаться. Я вам 96 а дней говорю, идите в суд. И молча оплачиваете. Я не буду долг. Ничего добровольно оплачивать. Ни даю копейки. Вам еще один день для решения Стоп данного вопроса. Я тебе сказала, что до 29 числа 4300 рублей ни через какую платежную систему идете и оплачиваете. Устраивает? Нет, не устраивает. Ну, почта такая не работает. Ну, тогда сломалась. Идти в жопу. Ну все, вы высказались, Дарья Сергеевна. Аргументы? Или у вас еще ты негативные эмоции накопились? По вы немного по 20 минут. Вы немного перепутали, Дарья Сергеевна. Я не служба психологической разгрузки, чтобы вы мне высказывали свои проблемы. У тебя что, гениальная мысль в голове возникла, что ли? У вас что, уже истерика, Дарья Сергеевна? Да у меня истерика уже 96 дней от вашего тупняка. Я просто не понимаю, неужели люди бывают настолько конченными, чтобы нести вот эту херабру и искренне в нее верить? Тебе что, там бракованная гарнитура попалась, что ли? Бедолага ты моя. Все, высказались. Гарнитуру поправят, то у тебя там что-то сломалось. Высказались, я говорю, Дарья Сергеевна. Все, давай, шлепай отказ от оплаты и сливайся. Вы, говорю, высказались, все? А ты высказалась? До 29 числа включительно, 4300 рублей. Нет. Поступает оплата? Нет. Нет. Нет. Ставлю на данный момент вам отказ от ваших исполнений обязательств по этому договору. Хорошо. О последствиях я вас предупредила, нет, Дарья не предупредила. Сергеевна. Исполнительные номера имеются? Конечно. Но тебе не скажу, тебе этого достаточно. Не тебе, а вам. Да тебе. Не тебе, а вам. Тебе. Не тебе, а вам. Запишите себе где-нибудь на большом листке бумаги, повесьте себе на холодильник. Запиши себе на том, что ты не заслужила, чтобы тебя на «вы» называли. Чтобы вы видели постоянно, чтобы вам напоминало. А ты сразу себе на лбу приклей бумажечку, что ты конченая, чтобы люди видели и сразу тебя стороной обходили. Как вы умеете разговаривать. Да. Ну все, ты закончила? Все, высказались, показали мне весь уровень вашего воспитания. Ты закончила свою херню нести? 4300, если оплата не поступит не в течение поступит. 3 дней, мы передаем в дальнейшем ваши Отлично. Документы на принудительное взыскание. Ожидайте коллекторское агентство Ожидаю. В дальнейшем. С удовольствием. Ну, с ними вы так точно Хоть разговаривать Хоть умные будете. Люди будут со мной общаться. Ну думайте пока так. Ну, думайте Хорошо. Пока так, Дарья Сергеевна, что вы останетесь вот просто сидеть Хорошо. И не оплачивать. Хорошо. Вы же так думаете, что вас не... Да хватит уже херни. Относительно не вас не замотивировать будет... на оплату. Я вас не мотивирую, Дарья Сергеевна. Ну, это ваша проблема. Вы должны, да нет у меня проблем. Вы должны понимать, никому я чем никто не вам это грозит. Да ничем мне но это вот не когда, грозит. Вот когда придет к вам коллектор вот когда домой, придет, вот тогда уже будет поздно о чем-то думать, никуда, Дарья Сергеевна. Не хотите сейчас думать. Не хотите не хочу. Сейчас думать о том, что будет. Не хочу. Думайте, но не потом буду. Уже будет поздно. Ну, и родителей своих и родственников предупредила те, кому вы указали. Да уже предупредила, ты повторяешься. Относительно с ними тоже будут, естественно, да, разговаривать. Да уже ты предупредила, все уже. Ну замечательно, все, Дарья давай, Сергеевна. Еще аргументы новые всего появились. Доброго, до свидания. Всего злого, что ожидайте принудительного взыскания в дальнейшем, если сливайте, от вас уже в унитаз, говно. Давай, пока чмо. До свидания, Дарья Сергеевна. Можете дальше показывать. Не дай бог с тобой свидания. Только не нам, а родителям. Не дай бог с тобой свидания. Дома все, давай так уже. С родителями трубочку разговаривать, клади Дарья Сергеевна. Уже. Хватит. До свидания. Не дай до бог свидания. С тобой свидания.